В молочно-голубых глазах его чернили карандашами и остриями точечки зрачков, точь-в-точь, как две икринки на блюдечках мейсонского фарфора. Лоб его прорезала морщина, глубокая, как наезженная колея, а подбородок из-за ямочки походил на эмблему Volkswagen. Величественное, властное лицо, великолепно смотревшееся бы у бронзового герцога 15-го столетия верхом на коне, отлитого из расплавленных пушек и установленного перед дворцом с обширными пыточными подвалами. Его очки в стальной оправе чаще всего располагались на лбу, редко когда на носу, а на шее болтался ключ от медицинских шкафчиков в палатах в государственном госпитале, часто крали наркотики. Был доктор загорелым и подтянутым, что неудивительно, у него имелось шале под Гармиш Партом Кирхеном. Он почти каждый уикенд отправлялся туда лазить по холмам, летом ходить на лыжах зимой. «А почему бы вам не поехать туда? Погостите меня немного», — сказал он как-то. «Самое подходящее местечко для выздоравливающего — свежий горный воздух, здоровая пища, тишина и покой. Очень скоро придете в норму». «Вы такой заботливый», — заметил я. «Для доктора я имею в виду. Может, вы мне нравитесь?» «Неудивительно. Я сейчас легко нравлюсь людям. Сплю почти целые сутки. Вы видите меня, доктор, в мои лучшие дни». Поправив мою подушку, он взглянул мне в глаза. «А может быть, я разглядел Берни Гюнтера лучше, чем он думает? А вы обнаружили мои скрытые достоинства. И это после всех моих стараний запрятать их поглубже». «Ну, не так уж глубоко они спрятаны», — возразил он, — «если знаешь, что искать». «Вы начинаете беспокоить меня. Вы ведь видели меня голым. Я даже не накладываю макияж, и волосы, наверное, в полном беспорядке». «Вам повезло, что вы валяетесь на спине, беспомощны, как котенок», — погрозил он мне пальцем. «Услышу еще подобные замечания, превращусь из заботливого врача в буйного боксера». Я, кстати, считался в университете многообещающим спортсменом. «Поверьте, Гюнтер, вскрыть рану я умею так же быстро, как и зашить». «Разве это не противоречит гиппократовской клятве? Или как там вы, распространители таблеток, называете эти слова, когда воспринимаете себя слишком серьез? В общем, что-то греческое». «Ну, в вашем случае я, пожалуй, сделаю исключение и задушу вас трубкой фонендоскопа». «Так... мне не доведется тогда услышать, почему я вам понравился», — вздохнул я. «Знаете, если вы и взаправду испытываете ко мне искренние чувства, раздобудьте мне сигаретку». «С вашими-то легкими. Бедумать забудьте. Послушайте моего совета. Бросайте курить. Пневмония, скорее всего, оставила в легких очаги», — и, выдержав паузу, добавил, — «это не шутки». Где-то за дверьми заверещала дрель. Здесь также шел ремонт, как и в том госпитале, где умерла Кирстен. Иногда, мне кажется, нет в Мюнхене места, где бы не велись строительные работы. Я знал, доктор Хенкель прав. Дом в Гармиш-Партенкирхене, то, что доктор прописал. Там гораздо тише и покойнее, чем на стройплощадке, где я сейчас обретаюсь. Даже если этот доктор стал говорить подозрительно, похоже на старого товарища, я решил проверить. Может, я никогда и не расскажу вам о людях, совершивших надо мною лапоприкладство, — сказал я. У них, безусловно, есть и скрытые достоинства. Ну, знаете, типа чести и верности. И раньше они носили черные такие кепи с забавными такими эмблемками, потому что им хотелось быть похожими на пиратов, пугать маленьких детишек. «Вообще-то вы говорили мне, что они полицейские, — заметил доктор, — те, кто избил вас. Копы, детективы, юристы, доктора, вереница тех, кому могут обратиться за помощью старые товарищи бесконечно». Спорить со мной доктор Хенкель не стал. Я прикрыл глаза. Я устал. Разговоры изматывали меня. Теперь меня утомляло все. Даже моргать и одновременно дышать было в тягость. Я даже сон утомлял, но больше всего старые товарищи. «А кем были вы?» — осведомился я. инспектором концлагерей, или вы всего лишь еще один человек, который просто выполнял приказы? Я служил в 10-й бронетанковой дивизии СС «Фрунзберг». Как этот, черт подери, врач оказался в танке? — удивился я. Если честно, я решил, что в танке будет безопаснее. Собственно, так и получилось. Мы были на Украине 43-го до июня 44-го. А потом нас перебросили во Францию, затем Берлин, Шпремберг. Мне повезло, удалось сдаться в плен Янке. Он пожал плечами. Я не жалею, что вступил в СС. Те эсэсовцы, которые выжили, останутся моими друзьями до конца моей жизни, и я сделаю для них все, все, что угодно. О моей службе в СС Хенкель меня не расспрашивал. Он соображал, что к чему. Про такое человек говорит сам или молчит. Мне никогда об этом распространяться не хотелось. Я видел ему любопытно, но оттого преисполнялся только еще большей решимостью молчать. Пусть думает, что хочет. Какая мне разница? «Признаться, — сказал доктор, — вы окажете мне огромную услугу, если поедете в Мюнх. Так называется мой дом, Зоненбихле. Там сейчас гостит один мой друг. Вы бы составили ему компанию. Он с самого конца войны в инвалидной коляске, у него тяжелая депрессия, а вы ему поможете взбодриться». Знаете, вам обоим вообще не пойдет на пользу. В доме живет медсестра, и еще одна женщина приходит готовить. Вам-то будет комфортно. Это ваш друг Эрик. Он из старых товарищей, верно? Он служил в 9-й бронетанковой дивизии СС, подтвердил Хенкель. Хохенштауфен. И тоже был в Арнаме. Его танк подбил английский бронебойный снаряд в сентябре 44-го. Хенкель примолк. «Но он не нацист, если вас это беспокоит. Мы не были членами партии». Я улыбнулся. «Не знаю, стоит ли упоминать, но я тоже в партии не состоял. Однако позвольте вам дать бесплатный совет. Никогда не сообщайте людям, что не стояли в партии. Они решат, что вам есть что скрывать. Мне прям-таки поражает, куда подевались все нацисты. Наверное, их всех переловили и Иваны». «Никогда об этом не задумывался. А я просто притворюсь, что не слышал вас. Чтобы потом не слишком разочаровываться, когда ваш друг окажется Гепхардом, умным братом Гиммлера. Ему, как вы помните, в отличие от Генриха Эрнста, не пришлось в 45-м глотать цианистый калий». «Он вам понравится», — заверил Хенкель. «Конечно. Мы будем посиживать у камина и петь друг другу перед сном «Хорст Вессель». Я буду читать ему главы из «Майн Кампф», а он услаждать мой слух статьями доктора Геббельса. Как вам такая картинка?» «Похоже, я ошибся», — помрачнел Хенкель. «Забудьте, что я приглашал вас, Гюнтер. Я передумал. Вряд ли вы будете ему полезны. Вы даже более ожесточены, чем он». «Снимите ногу с тормоза танка, док», — остановил я его. «Я поеду. Где угодно будет лучше, чем здесь. Если останусь тут, мне скоро потребуется слуховой аппарат». Глава 19. Одна медсестра в госпитале была родом из Берлина. Ее звали Надин. Мы с ней отлично ладили. Жила она в Берлине на Гюнцельштрассе, в Вилмерсдорфе, очень близко от Траутенауштрассе, где когда-то жил я. Почти соседи. Раньше она работала в госпитале Чарити. Там летом 45-го ее изнасиловали 22 человека, Иваны. Позже она утратила всякую любовь к этому городу, переехала в Мюнхен. У нее было тонкое аристократическое лицо, длинная шейка, прямые плечи и красивые ноги. Всегда уравновешенная, спокойная. По какой-то причине я приглянулся ей. Надина отвезла записку маленькому Фексону Штуберу, знакомому таксисту с просьбой навестить меня в госпитале. «Господи, Гюнтер!» — воскликнул таксист. «Видок у тебя протухшей квашеной капусты». «Сам знаю, потому мне приходится лежать в госпитале. Что поделаешь, случается и такое. Человеку нужно как-то зарабатывать на жизнь». «Согласен всей душой, потому ты пришел». Не устраивая суматохи, я отправил его в кладовку, где висела моя одежда, и лежал во внутреннем кармане куртки бумажник, а в бумажнике прятались 10 красненьких леди. «Найдешь красненьких леди?» — Да это мои самые любимые девочки. Их 10. И все они твои. Людей я не убиваю, — заторопился он. Видел я, как ты водишь машину. Так что это всего лишь вопрос времени, дружище. Я рассказал ему, что мне требуется.